нерационально, — сказал Сварог, чтобы не вдаваться в дискуссии. — Нет ни смысла, ни потребности. — Красивый город? — Да, только стратегически уязвимый. — Не без этого. Равенна, как и прочие столицы, размещалась по обоим берегам Итела. Пароход уже пересек городскую черту, и по обе стороны уплывали назад высокие каменные дома под острыми черепичными крышами. Берега были забраны в серый гранит, и над крышами дрожали потоки раскаленного воздуха, пронизанного едва заметными дымами. Город просыпался, повсюду готовили завтрак. Кое-где понад берегами еще стелился сизый рассветный туман, знаменовавший здешнюю зиму. «Зима тоже мне», — подумал Сварог, глядя на низкие портовые здания, проступавшие сквозь зыбкое полупрозрачное марево. «Ни снега, ни настоящих холодов. Только-то и всего, что самую чуточку прохладнее. Да облака, когда зарядят зимние дожди, выглядят унылее и угрюмее, чем летом». Правда, он еще не видел нынешнего лета своими глазами, и эта фраза была вычитана из здешнего романа. «Тебе не холодно?» «Разве это холод?» — удивленно взглянула Мара. «Вот на Сильване...» «И потом нас учили переносить холод». «А как получилось, что вас так рано научили?» «Заниматься любовью?» Непринужденно закончила за него Мара. «Это просто. Видишь ли, женщина показывает гораздо лучший результат, если незадолго до того была с мужчиной. Наука. Так нам объясняли на лекциях, и я пришла к выводу, что наука права». «О, ну да, наука», — проворчал Сварог. «Чему бы путнему учили яйцеголовые?» Мара потупилась в наигранном смущении. «Но я вчера ночью поняла, что многому нас довольно бездарно учили». «Кошка, во второй раз ты меня покраснеть не заставишь». «Но в первый раз ты и в самом деле покраснел. Эдак пикантно запунцовил». «Разговорчики», — сказал Сварог. «Меня, понимаешь ли, по-другому учили. И хватит, давай о делах. Если по чечайне нас вздумают задержать на таможне, будем прорываться. Жестко». «А это будет рационально?» «Пожалуй», — сказал Сварог. «Я обдумал. Графиня, к которой мы едем, особо при дворе влиятельная. Из ее особняка нас, согласно здешним законам, смогут извлечь только по золотому листу именем короля. И заниматься нами будет личная королевская полиция. А у нас найдется, чем расположить к себе короля». «Если прикажешь, я его расположу к нам очень быстро. Нас учили молчать», — сказал Сварог. «Тебе известно, что такое ревность?» «Но какое отношение это имеет к работе?» — искренне удивилась Мара. Сварог мысленно плюнул и промолчал. Таможенное дело здесь пребывало отнюдь не в зачаточном состоянии и было поставлено на совесть. Причал оказался обнесен солидной решеткой в два человеческих роста, и покинуть его можно только пройдя через низенький и длинный кирпичный домик. И у домика, по ту сторону решетки, там и сям, прохаживались стражники в темно-бордовом, выглядевшие отнюдь не лопухами. Сварог не без грусти вспомнил патриархальные обычаи харланской столицы. Здесь была более цивилизованная страна, следовательно, взятки брали не в пример изящнее и культурнее. Хорошо еще, что дворян первыми пропускали в таможню. Внутри домик был разгорожен вдоль кованой решетки в половину человеческого роста, перемежавшейся десятком широких столов, за которыми восседали чиновники в темно-зеленых вицмундирах таможенного департамента, судя по знакам различия, мелкая сошка. «Пустяки», — тихо сказала Мара, наморщив нос. «Если что, хватай твой любимый топор и иди первым, я прикрываю». Сварог положил перед пожилым узколицым чиновником свою подорожную. Тот внимательно прочитал ее, потом еще раз гораздо медленнее, уставился в потолок, перевел желчный взгляд на Сварога. «Так, барон Готар, это вы и есть, надо полагать». «Да уж надо полагать», — сказал Сварог. «А где же ты у нас, Готар?» «В пограничье», — сказал Сварог, чуть насторожившись. Чиновник задумчиво уставился в потолок. «Слышал что-то такое, как же? Ни суверенно, ни порядка, ни надлежащей администрации. И весело живете?» «Ты как посмотреть?» — сказал Сварог. «С утра всякую шваль вешаем, не одних только канцелярских крыс. Хотя, если придет такая потребность, любую чернильную душу с конопляной тетушкой повенчаем и слез лить не станем». Стоявший за спиной чиновника стражник откровенно заржал. Чиновник поджал губы, с ног до головы оглядел Мару. «Дочка, племянница», — сказал Сварог. «Понятно. Троюродная, надо полагать. Или родство еще более дальнее? Что ничуть на теплоту тесных родственных отношений не влияет. Вовсе даже, я бы сказал, наоборот». Стражник приготовился заржать, но встретил взгляд Сварога и сходу передумал. У Сварога же возникли стойкие подозрения, что дело нечисто. Сначала показалось, будто таможенник примитивно вымогает взятку, но тут же стало ясно, что все гораздо серьезнее. Судя по жалкому серебряному шитью, всего-то по 3 коротеньких веточки астролиста на каждом рукаве и узенькая кайма на воротнике, таможенник пребывал в убогом чине канцеляриста, серечь 3-й от конца согласно здешней табели о рангах. Пояс на нем был не дворянский, а серебряный. Сословие чернильницы. Чиновник столь ничтожного класса, к тому же не дворянин, ни за что не стал бы держаться столь нагло с благородным, пусть даже захудалым бароном из пограничья. Скорее наоборот, именно дворяне из пограничья не в пример более свирепо относятся к малейшему посягательству на их честь. Будь Сварог обычным вольным ярлом, чиновник давно лишился бы половины зубов. Он, вдобавок ко всему, ни разу не назвал Сварога ни вашей милостью, ни даже лауром, и неприятности у ярла были бы минимальными. Благородные свидетели подтвердят, что чернильная крыса сама спровоцировала барона столь хамским обращением. Грузный маркиз возле соседнего стола уже сделал Сварогу недвусмысленный знак, могущий означать лишь одно — «Да заедьте вы ему в ухо, ваша милость!» Сварог ограничился тем, что придвинулся к столу и грозно сказал: «Шевелись, крыса чернильная! Уши обрежу». Чиновник, опустив глаза, стал копаться в бумагах. А Сварог вдруг ощутил, как по вискам ему словно бы провели чем-то мягким и пушистым, невидимой кроличьей лапкой. Ах, вот оно что! Здесь в зале был колдун, осторожно прощупывал Сварога заклятием ключа. Наверняка и Мару тоже. Дохленький колдун, признаться. Интересно, где он? Кто-нибудь из праздно бродивших по залу стражников? «Ну?» — спросил Сварог. «Скоро ты там?» «Порядок в нашем деле необходим, ваша милость», — ответил чиновник, не поднимая глаз от вороха печатных бумаг. «А то случаются бароны и племянницы...» Невидимая пушистая лапка продолжала оглаживать виски. «Но», — повторил Сварог, — «как там в вашем разыскном списке насчет противоестественных сношений с чиновниками, типа мужеложества или взятки? Про меня ничего не написано? Не грешен?» Стражник заржал, канцелярист поднял глаза. «Добро пожаловать в славное королевство Роннера, ваша милость. «Благодарю», — сказал Сварог. «Это вы, кажется, со стола обронили». Он положил прямо на разыскные листы медный полугрош, самую мелкую монетку, какая ходила здесь в обращении. Чиновник очутился в пикантном положении. Взять грошек — засмеются служивцы. Гордо смахнуть со стола — можно и получить по морде. Поэтому он притворился, будто никакой монетки на столе и нет. Стражник распахнул решетчатую дверь, и Сварог с Марой сделали первые шаги по королевству Ронера в качестве совершенно благонадежных приезжих. Два носильщика волокли следом не подлежащий досмотру сундук благородного Лаура, в котором и не имелось ничего предосудительного, кстати. В Равенне наличествовали извозчики, еще один отличительный признак цивилизации, и торговались они вполне цивилизованно. Угадав приезжего, заламывали несусветную цену. Сварог, однако, не видел смысла экономить, и через пару минут они с Марой уже сидели в запряженной парой каурах габалере. Примечание. Габалер — карета, у которой при необходимости складной кожаный верх опускается на две стороны, вперед и назад, а оконное стекло убирается в дверцу. Извозчик болтал без умолку, расписывая достопримечательности и исторические места, мимо которых они имели честь проезжать. Сварог ему не мешал. Это было даже интересно и позволяло, не вызывая подозрений, вертеть головой во все стороны. В какой-то миг он вопросительно глянул на Мару, та чуть заметно кивнула и подняла указательный палец. За ними следили. У Ардах в 40 позади, не обгоняя и не приближаясь, тащился всадник на чалой лошади, судя по одежде, небогатый дворянин. Он подхлёстывал лошадь, когда экипаж рысью проносился по улицам, где не было ни достопримечательностей, ни исторических мест, и натягивал поводья, когда извозчик ехал медленнее. Из чистого любопытства он попросил возницу сделать крюк и проехать по набережной, чтобы взглянуть на мост короля Уитреда, самый большой на планете, соединявший берега Ителла вот уже 400 лет, а река здесь была шириной лиги в полторы. Как обычно и водится, ни снимки, ни видеозаписи не могли передать очарование и мощи серой гранитной громады, вздымавшейся на овальных быках настолько высоко, что под мостом свободно могли проплывать не особенно крупные корабли. Это был целый городок с многочисленными лавками, тавернами и мастерскими по обе стороны проезжей части, с несколькими храмами, полусотней статуй и монументов. По стародавней традиции городок этот пользовался всеми правами квартала с соответствующими чиновниками, полицией, отличительным знаком и прозвищем для обитателей. Как не единожды случалось в истории, и не только Таларской, стойкая молва гласила, что без помощи дьявола архитектор никак не мог обойтись. Наперерез им промчался, что есть духу, трубивший в рог всадник, судя по черно-синей накидке, расшитой золотыми лилиями, королевский герольд. Извозчик мгновенно натянул вожжи, двигавшиеся навстречу экипажи тоже остановились, не доезжая до перекрестка. «Что такое?» — спросил Сварог. «Король изволит следовать, ваша милость». Вслед герольду проскакали двое в красных мундирах и коротких черных плащах — ликторы, личная стража. За ликторами четверка синих мушкетеров. Вскоре раздалось басовитое урчание мотора, единственного в Ронере автомобиля, а там показался и он сам, неспешно миновал перекресток, огромная синяя с золотом карета с чистейшими, почти невидимыми стеклами, королевским гербом на дверцах, посеребренными колесами и двумя лакеями на запятках. Шофер сидел снаружи, на чуточку переделанном облучке, и выглядел раз в 10 спесивее любого короля. Учитывая уникальность его профессии, даже простительно.

Сварог ловко сунул ему за обшлаг несколько золотых. «Кажется, Лаур, я вам остался должен за вчерашнюю гульбу». И показал глазами на шпиона. Потертый, ничуть не удивившись, вышел на середину улицы и заорал, что есть мочи, глядя мимо всадника. «Эй, Лаур, ты кого имел в виду, столь гнусно ухмыляясь?» Шпион, прижав руки к груди, стал было вежливо уверять, что он вообще не ухмылялся, тем более гнусно. Но потертый с большой сноровкой сдернул его за ногу с лошади, подскочили остальные, и мгновенно завязалась свалка со звоном клинков и невнятными выкриками. Ухмыльнувшись, Сварог взял Мару под руку и повел к дому по дорожке из красного кирпича. Навстречу уже несся лакей. «Просят пожаловать, ваша милость!» Графиня встретила их, стоя у подножия, ведущей в особняк лестницы, что, согласно здешнему этикету, означало весьма радушный прием. Сварог удивленно приподнял брови. Он почему-то решил, что резидентом Гаудина окажется суровая старуха, эдакая Екатерина Медичи на излете века, искушенная в интригах и ядах, с кинжалом в рукаве и суровым взором. Перед ним стояла светловолосая и сероглазая особа в коротеньком розовом платье, прехорошенькая, но легкомысленная и ветреная на вид, как десяток синих мушкетеров. А, быть может, бабушка-интриганка попросту прихворнула? «Барон Готар, к вашим услугам, ваша светлость», — сказал Сварог, кланяясь. «Могу ли я узнать?» Большие серые глаза, которые пуританин назвал бы бесстыжими, а поэт — игривыми, моментально изучили его с головы до ног. «Другой графини нет», — сказала особа. «Вы ведь это хотели узнать? Я Маргелена, графиня Дино, самый лучший и самый верный конфидент милорда Гаудина». Сварог невольно покосился на торчавшего тут же лакея. «Что я с тобой сделаю в случае чего?» — безмятежно спросила графиня. «Под землей отыщете и мужское достояние в мясорубку засунете, ваша светлость», — серьезно ответил лакей. «Именно». Графиня подняла тонкий указательный палец, украшенный огромным бриллиантом. «Не беспокойтесь, барон, люди у меня надежные. Прошу в дом». Она пошла впереди, как и полагалось, радушной хозяйке. Первые разведданные, добытые Сварогом в Ренере, заключались в открытии того факта, что ножки у графини были великолепные, а что до мини-платьев виной всему была Яна, появившаяся как-то на экране телевизора в крайне короткой юбке. Женская половина земной аристократии, чуткая к малейшим веяниям моды, мгновенно сделала выводы и подхватила почин, благо не имелось на сей счет никаких запретов ни религиозного плана, ни бытового. Уже через месяц дело приняло официальный оборот. Высочайшими указами земных королей длина платьев и юбок была должным образом регламентирована. Крестьянки повинны носить платье до пола, женщины семи высоких сословий до колен, для дам-дворянок установили лишь верхнюю границу приличий, а в остальном они были вольны. Впервые услышав об этой истории, Сварог развеселился было, но вскоре пришел к выводу, что новый обычай ничуть не умнее и не глупее всех прочих традиций, сопровождавших дворянство в его путанной и бурной истории. По крайней мере, он приятнее, чем, например, золотые блохоловки французских придворных дам. Графиня провела их в золотисто-сиреневую гостиную, усадила за стол. Лакей принес поднос с пузатой черной бутылкой кабаньей крови и радужными бокалами тончайшего гаарского стекла знаменитой марки «Золотой мыльный пузырь». Пить из них было даже жутковато. Казалось, бокал вот-вот разлетится в пыль под тяжестью налитого вина. Сварог покосился в угол на огромный выключенный телевизор, посмеявшись про себя —